Он сам придумал эту штуку с проволокой. А для меня было бы во сто раз лучше, если бы ты сломал себе шею на этой проволоке, — с неожиданным ядом в голосе добавил он. Стартер резко опустил руку. Тесьма взвелась, и с пятиминутным опозданием лошади полетели вперед к первому препятствию. Я не знаю точно, когда Сэнди решил сбросить меня за канат. Может быть, его ошеломила мысль о всех тех деньгах, которые он не заработает. А может быть, я сам лез на неприятность, напомнив ему, как однажды он проделал то же с Джо Нантвичем, не знаю. Во всяком случае, когда мы приблизились ко второму барьеру в виде плетня, он повернул свою лошадь ко мне. Мы с ним оба были в группе, шедшей непосредственно за лидерами, и я был на бровке, а ограда по левую руку от меня. Я взглянул в лицо Сэнди. Его прищуренные глаза были сосредоточены на предстоящем прыжке, но с каждым темпом его лошадь все больше приближалась к моей. Я подумал, что он почти не оставляет мне места. Я вовремя успел сообразить, что он хочет прижать мою лошадь, и тогда я буду выброшен на откос в 6 футов высотой. Я слышал, что падение через откос — одно из самых опасных. Теперь мне предстояло принять немедленное решение, если я не хотел испытать это на себе. Я буквально рванул поводья. Безнадежный эффектно осекся в своем движении, потеряв ритм. И как только ноги лошади Сэнди миновали его плечо, я бесцеремонно повернул его голову направо. Я едва успел сделать это. Плетень оказался у него под ногами, прежде чем безнадежный заметил это, и он задел об один из столбиков передними ногами. Следующая за нами лошадь, шедшая быстрее, ударила его в круп, и жокей крикнул мне, чтобы я соображал, что делаю. Безнадежный был еще слишком неопытен для таких штук, и я подумал, что если я не хочу окончательно потрепать ему нервы, мне придется всю скачку держать его подальше от лошади Сэнди. Но Сэнди не удовлетворился этим. На прямой перед трибунами он опять пристроился сбоку от меня. Он был лучшим жокеем, чем я, и лошадь его была опытнее. Когда я пытался идти быстрее, он догонял меня. А когда я замедлял ход, он тоже приостанавливал лошадь. Я не мог стряхнуть его с дороги на глазах у трибун, ведь если не считать того, что он все время держался рядом, он скакал по правилам. Но за первым поворотом лежал длинный кривой отрезок на сравнительно безлюдном пространстве, и там-то он будет меньше церемониться. Это я тоже знал. Я уже подумывал, не выйти ли мне из этой скачки. Но это было бы еще большим позором, чем вылететь за канат. Когда лошади плотной группой обогнули поворот, Сэнди сделал еще одну попытку. Он плотно прижал свою лошадь к моей, оставаясь чуть-чуть позади. Слева я был прижат к Дэну. Дэн бросил на меня взгляд и крикнул: «Отодвинься, Сэнди! Дай нам место!» Сэнди не ответил. Вместо этого я почувствовал, что его нога скользнула вдоль моего бедра, и он силой надавил мне на подколенное сухожилие. Затем он сделал внезапный резкий толчок ногой вперед и вверх. Нога у меня вылетела из стремени, и я потерял равновесие. Я сильно накренился влево. Голова болталась рядом с шеей лошади, пальцами я отчаянно пытался ухватиться за гриву. Внизу я видел, как в тумане, копыта лошадей дружно били землю на повороте, и я изо всех сил старался удержаться в седле и не попасть под них. Но мой вес был слишком сдвинут вперед, и толчки галопа еще больше перемещали меня в том же направлении. Я знал, что через несколько секунд я свалюсь.